Кулибин. Кулибина назначили правофланговым на демонстрации 7 ноября. В правком, куда его позвали, на главном месте, сидел бывший парторг, которого Кулибин всегда терпеть не мог. «Ну что, нравится тебе это время?» — спросил тот сразу. «Да здрасте», пока Кулибин медленной своей мыслью постигал существование бывшего партбосса в черном кресле, как в своем. Институт разрушился почти до основания. Деньги тем, кто в нем еще оставался, платили едва-едва. Поэтому вопрос парторга «а нравится, не нравится» смысла как бы и не имел. Что он, Кулибин, идиот, чтобы ему нравилось плохое? И пока он подгонял слова к выходу, парторг сказал раньше. «Тебе, конечно, проще, у тебя жена бизнесмен», он так именно сказал, припадая на неправильную гласную. «Тебе проще, ты можешь и не быть семье-кормильцем. При такой-то жене и я бы, может, тут не сидел. А другие, у которых от и до...» Капкан сработал. А политичный Кулибин, вполне принимающий новые идеи и новые времена, взял в руки древко во имя защиты тех, кому хуже, чем ему, чтобы дистанцироваться в глазах людей от Ольги как источника своего благополучия. Он ушел утром тихо, хотя Ольга уже не спала и слышала выскальзывание мужа из квартиры. «Куда это?» — он подумала она. На Октябрьской площади было красно и ухал барабан. Кулибин даже взволновался, а тут еще к нему кинулась женщина, и он узнал в ней Веру Николаевну. «Сколько лет, сколько зим!» — пропела она. И Кулибин вдруг ни с того ни с сего почувствовал смятение в теле. «Это от духовой музыки», — подумал он, — «она меня возбуждает». Трубы и тромбоны как раз пели в разнотык, железно бряцали тарелки. У женщины на отвороте алел бант, а некоторые уже завертелись в вальсе «Амурские волны». Молодые лета стояли рядом и подмигивали Кулибину. Он обхватил Веру Николаевну, вспоминая подробности ее географии. Корвет под потолком, запах ее постели. И ощутил острое желание оказаться в ней. Когда Ольга включила телевизор, прямо на нее с раскрытым ртом шел ее собственный муж, а на его руке висела баба, висела по-хозяйски, так виснут на мужчине, которого знают вдоль и поперек. И хотя песня была, видимо, патриотическая, а флаг в руке Кулибина красный, подспудное, тайное в них было ярче. Это точно. Казалось бы, замечательно. Вы этого хотели, мадам? Но откровенность открытых ртов — это шагание в ногу. Ну и сволочь же ты, Кулибин. И она вспомнила, как он на цыпочках покидал дом. Уязвимой была идеологическая деталь. Чего же это ты, муж, не рассказываешь жене о своих партийных пристрастиях? Ты что же не знаешь, что Ольга этих коммуняк на дух не выносит? Одним словом, хочешь засветиться, иди в правофланговые. Непременно попадешь в телевизор. Может, это и не стало бы концом их семейной жизни. Может, и отплевался бы Кулибин от телевизионной картинки, тем более, что на тот момент он и виноватым еще не был. Но он же сам все испортил. «Алюнь!» — позвонил он. «Я у Васьки Свинцова. Он попросил меня помочь с гаражом. Я забыл тебе сказать вчера. К вечеру буду». Смешно, но она не знала, что сказать. То, что она заплакала, было для нее неожиданнее всего. С какой стати? С чего бы это? Но она размазывала по лицу слезы. «А тут возьми и объявись по телефону я». Я тоже видела Кулибина и была оскорблена его пребыванием в тех рядах. Женщину я просто не заметила, слепая оказалась. Но, как выяснилось, еще и глухая. Слез в голосе Ольги не учуяла. «Ты чего за мужем не следишь?» — закричала я, имея в виду исключительно мировоззренческие вещи. Она ответила мне, что ничего не видела, а я слышала в трубку, что у нее включено то же самое. Слава богу, у меня хватило ума не уличать ее во лжи. В конце концов, это не мое дело. Хотя, повторяю, женщину рядом я не помнила. Та общность строя была для меня вне сексуальности. Я отказывала ей даже в этом. Уродливость собственного максимализма была мне сладка, что говорит о том, что разницы между правыми и левыми нет, одним миром мазаны. Но не обо мне речь. Ольга потом скажет, что она солгала, потому что ей надо было все переварить самой. Кулибин же поехал к Вере Николаевне. Они купили по дороге бутылку водки. В электричке сидели, взявшись за руки, и Кулибин восхищался собой. Как он удачно использовал приятеля Василия Свинцова, который уехал с семьей на свадьбу дочери в Рязань, и теперь, захоти Ольга перепроверить его звонок, ничего у нее не выйдет. В коридор барака высыпали соседи Веры Николаевны. «Мы вас видели! Видели!» — кричали они. «Уже дважды вас показывали!» В голове Кулибина дробно-дробно застучали палочки барабана. Хорошо, что Вере Николаевне было не до него. Она выспрашивала у народа, как она выглядела, и народ отвечал, что вполне хорошо, только очень был открыт рот. «Мы пели!» — объясняла Вера Николаевна. «Пели! Я даже охрипла!» Она не заметила, что Кулибин сидит и слушает дробь палочек в голове. Она думала о том, что ее видели многие, и это замечательно. Жаль, конечно, если рот на самом деле был очень открыт. Она включила телевизор ровно в 2 часа и сразу увидела себя и Кулибина. Всего ничего, миг, и рот у нее как рот. Каким разным может быть течение времени? Кулибину показалось, что он шел на экране вечно. Вечен был его правофланговый проход по истории жизни. Вечно было древко в руке. Вечно эта женщина, по-хозяйски просунувшая ему под локоть руку. Вечно были глупость его вытаращенного лица и чернота провала рта. Вера же Николаевна в момент его осмотрения себя в вечности счастливо обвисала на нем, прижимаясь к его спине расплющенной грудью, и дышала, дышала ему в ухо горячим внутренним дыханием. Конечно, это было отвратительно – взять и уйти, когда уже разложена колбаска и огурчик, и малиново-маринованный чесночок. Кулибин отметил отсутствие тонких чувств понимания у Веры Николаевны, которое было так хорошо, когда ему плохо. И она торопила его скорее-скорее все съесть и выпить, чтобы перейти к главному действию. В защиту Веры Николаевны надо сказать, что она не имела мужчины после Кулибина. До него к ней иногда приезжал физкультурник их школы, добрый и хороший дядька, но, как полагается, выпивоха. Когда она осталась одна без Кулибина, то как-то пригласила физкультурника попить чайку. Физкультурник, как человек честный, отвел ее в сторонку и сказал: «Вер, я приду, но если без этих дел. Мой совсем не годится, в полной отключке». Конечно, Вера Николаевна не стала настаивать на приглашение. Он все понял правильно и спросил: «А куда делся твой мужичок?» «Был да сплыл», — ответила Вера Николаевна. Сейчас, кружась вокруг стола, она каким-то нацитым чувством поняла, что у нее сегодня шанс как никогда. Еще 6 раз покажут их по телевизору. И какое же надо иметь отсутствие гордости у жены Кулибина, чтобы стерпеть это? Она должна его выгнать, должна, иначе она, Вера Николаевна, просто перестанет ее уважать. Вера Николаевна напрягла своим желанием космические силы, чтобы они повели себя грамотно и оставили ей Кулибина насовсем, как единственный вариант в ее жизни. Она ему сегодня докажет после еды, что и она у него тот же самый вариант. Она ему сегодня выдаст по полной эротической программе. Кулибин же, возьми и подумай о том, что если Ольга их видела, то опять придется ездить на электричке, а он так отвык от этого. И вообще он любит свой дом, и дочь Маньку, и Ольгу любит. Дураком надо быть, не любить в наше время такую жену. Кулибин привстал, чтобы рвануть, но другая женщина положила ему на плечи руки и сказала: «Не дергайся, часом позже, часом раньше, и вообще у тебя сегодня получилась рулетка». И Кулибин отдался на волю игры случая и Веры Николаевны.